Глава сороковая. Спустя две недели. Утром завтракали втроем, как образцовая семья. Игорь, пока еще в домашней рубашке и брюках, мазал тост джемом и беседовал с Богданом. «Папа, ты меня сегодня тоже в садик отвезешь?» «Нет, малыш», — ответил мужчина, отпивая чай из чашки. «Мама отвезет». Слово «малыш» звучало очень ласково из уст Игоря. Удивительные с ним всегда метаморфозы происходят, когда он общается с ребенком. Он и вправду любил своего сына. А теперь он с нежностью относится и к моему. Как оказалось, это чувство вовсе ему не чуждо, а сердце не такое уж каменное. «Вера», — обратился он ко мне, встретившись глазами. Я моргнула несколько раз и отвела взгляд. Пока размышляла, смотрела все это время на него. «Не стоит так делать», а то еще решит, что он мне нравится. Я использовал твои материалы по проекту нового жилищного комплекса на конференции. Правда? Удивленно уставилась на него. Да? Пожал плечами Игорь. Ты в самом деле неплохой специалист в вопросах рекламы и маркетинговых фишек. Мне удалось привлечь инвестора в строительство. Сегодня у нас с ним встреча, чтобы обсудить условия контракта. Его привлекла именно твоя реклама. Ты молодец. Такие похвалы слышать от Тихомирова было очень непривычно и приятно. Невольно заулыбалась. «Спасибо. И раз уж ты работала над проектом, то, думаю, сможешь помочь в переговорах». Он встал из-за стола и взял в руки портфель с документами, расстегнул молнию и достал несколько листов, скрепленных степлером. «Как помочь?» – не поняла я. Игорь протянул мне листки. «Поедешь со мной навстречу в ресторан с инвестором». «Я?» Подпрыгнула я на месте. Он изогнул бровь. «Я, кажется, с тобой сейчас говорю». «Но я не ходила никогда на такие переговоры». «Лариса тебя отправила вместо себя на конференцию, когда ты обронила телефон. Значит, не такая уж бестолковая. К тому же из женских рук этот инвестор ест лучше. Так что вопрос решен. Купи платье себе, прическу сделай. Бери деньги с карты, что я тебе недавно давал. Все ясно?» «Ну да». «Вроде бы». «Обалдела», — ответила я. «Вроде бы или ясно?» «Ясно. Но как ты меня представишь ему?» «Как свою помощницу по данному проекту. Впрочем, так оно и есть. Изучи договор. Твоя задача — расписать плюсы. Минусы — мой конек. Будь готова к 7, машина приедет за тобой». «Я могу на своей доехать». «Ну уж нет», — брезгливо скривился мужчина. «На твоем старом «Фольксвагене» ты ездить на встречи с инвесторами не будешь. Не дай бог еще отвалится, что по дороге, потом от позора не отмоешься. Не хочешь мою машину, закажи такси элитное». Вот сейчас обидно было. Я люблю своего, пусть и изрядно потрепованного коняшку. Я покупала его уже с приличным пробегом, но зато сама и без кредитов. «Хорошо», — пожала плечами я. «Если ему так хочется теперь таскать меня за собой по вечеринкам и переговорам, то, пожалуйста, мне несложно рассказать свою собственную рекламу». Отвезла Богдана в садик и предупредила маму, что сегодня он останется у нее. Кто знает, насколько поздно мы вернемся из ресторана. Впрочем, мама никогда не против внука, но я стараюсь не нагружать ее лишний раз. Богдаша спокойный и послушный мальчик, но и мама уже не молодая. В последнее время, как и всех женщин ее возраста, начала беспокоить здоровье, а оно нужно, чтобы углядеть за сорванцами дошколятами, как мой сын. Вернулась домой и внимательно прочла данные, что мне оставил Игорь. Там были тезисно выписаны условия, на которые стоит обратить внимание потенциального инвестора и выгоды для него. Тихомиров довольно грамотно резюмировал мою рекламу. Мне будет удобно презентовать этот комплекс с точки зрения маркетинга. После 11 поехала по магазинам выбирать платье и прочую атрибутику, чтобы выглядеть неотразимо. Почти весь день на это потратила и домой вернулась уже около 5 вечера. На сборы оставалось еще 2 часа. Я успею даже полежать в полюбившейся мне джакузи. Настроение было омрачено только при следующей меня весь день легкой тошнотой. Подозрительно как-то. Надеюсь, что просто съела что-то несвежее. Склонилась над кранами в ванной и почувствовала, что меня сейчас вырвет прямо в нее. Еле добежала до унитаза, и меня вывернула. Что еще за черт? Руки аж тряслись. Открыла на смартфоне календарь своих женских дней, и сердце замерло на месте. У меня задержка. Уже 2 дня. Если и завтра не начнется то, чего я так жду, то придется делать тест на беременность. Хотя интуиция мне подсказывала, что увижу я там вовсе не то, что меня обрадует. Иначе почему такое странное самочувствие и вдруг рвота? Ладно, пока не буду себя накручивать. Ополоснула рот бальзамом и все же открыла краны, чтобы набрать воды в ванную. Что толку волноваться раньше времени, если еще совсем маленькая задержка, а вырвать могло по поводу вовсе не связанному с беременностью. На всякий случай горячую воду не стала набирать, посидела в теплой. Только беременности мне не хватало для полного счастья. В 7 вечера к дому подъехала машина и посигналила. Я, полностью готовая, с накрученными волнами волос и в синем платье до самого пола, накинула на плечи подаренную Игорем шубку и выскочила на улицу. Процокала каблуками до авто, водитель помог мне сесть. Мы приехали к тому ресторану, где мы встречались с Игорем впервые, а потом еще раз. От не очень приятных воспоминаний по спине пробежал холодок. «Соберись, Вера. Сегодня мы будем там не вдвоем. К тому же мы больше не в состоянии войны». Вроде бы. На входе у меня уточнили, чья я гостья, и проводили вип-кабину, ставшую мне уже привычной. Постучала и вошла внутрь. Стол был накрыт на троих. В креслах уже сидели мужчины и общались между собой, попивая коньяк. Увидев меня, оба замолчали. «Добрый вечер», — улыбнулась я мужчинам. «Добрый», — кивнул предполагаемый инвестор. «А вот и моя помощница», — поднялся Тихомиров. «Проходи, присаживайся». Элегантно придерживая подол платья, прошествовала мимо них к оставшемуся свободному месту. Стол имел округлую форму, и все мы сидели напротив друг друга. «Позвольте представить, Виталий Евгеньевич, Вера». «Вера, наш сегодняшний гость Виталий Евгеньевич Осипов, бизнесмен, заинтересован нашим новым проектом». «Очень приятно», — растянул губы в улыбке мужчина и протянул мне руку. «Взаимно», — вежливо ответила я, наблюдая, как он целует мои пальцы. Игорь слегка нахмурился. Внимание других мужчин ко мне его раздражает. «Правильно, кто же захочет делиться своей любимой игрушкой с другими дядями?» Принесли ужин, и, не спеша, за едой, Тихомиров стал рассказывать о проекте. Потом передал слово мне. За бокалом вина я отлично отбила все то, что он мне дал сегодня утром, и по одобрительному взгляду Игоря поняла, что была на высоте. Инвестор слушал меня очень внимательно. Когда он начал задавать вопросы о рисках и минусах, в игру включился Тихомиров и блестяще отработал все его аргументы. Что ж, кажется, этот контракт уже у него в кармане. Улыбаясь, перегубила еще вина и ненадолго вышла в туалетную комнату, оставив их наедине. Игорь. Смотрел на него уже победно, отпивая новую порцию коньяка. За годы работы с инвесторами и партнерами я уже научился чувствовать людей и ход диалога. Эта большая рыбка уже на крючке и точно будет моей. Он готов заключить со мной контракт. Остались лишь формальности. И Вера умница, она помогла мне его дожать правильно. Я в ней не ошибся. Чувствую, что она способна на многое в нашем деле. Она мне может помочь еще не раз. «Итак, какое решение вы принимаете?» — спросил я его, вальяжно откинувшись на спинку кресла. «Предложение хорошее. Вы и ваша помощница очень красочно расписали этот комплекс. Вам это тоже выгодно. Вера довольно четко обрисовала плюсы для вас». «О да», — усмехнулся он, — «Вера». «Сладкая девочка». «Что?» — зыркнул на него. В ответ лишь сдержанно улыбнулся. «Ладно, придется это проглотить». Хотя меня жутко покоробило такое обращение к Вере. «Как она в постели? Горячая штучка?» — спросил он меня, поправляя галстук. Поджал губы. «Такое направление диалога мне что-то вообще не нравится». А Осипов продолжил. «Колись, Игорь. Ни за что не поверю, что такая кукла рядом с тобой, и ты ни разу ее не поимел». «Виталий Евгеньевич», — посмотрел я на него в упор. «Давайте не будем обсуждать тему моих секретарей и моей личной жизни. Мы все-таки не за этим здесь собрались. Что насчет контракта? Вы согласны вложиться под наши условия?» «Согласен», — кивнул он. Но мой триумф быстро испарился после следующей фразы Осипова. Я подпишу все твои условия при небольшом одолжении. Ты дашь мне на вечерок свою секретаршу». То, что стало твориться в моей голове, не передать цензурными словами. Он вообще уже охренел. Прожигающим взглядом уставился на него, пытаясь побороть желание ему всечь. «Чего так смотришь? Ну, покувыркаюсь с ней пару часов. Что такого? Не жена же она тебе. Верну в целости и сохранности твою девчонку. Больно аппетитная». Схватил его за ворот и почти протащил по столу к себе. Дорогой костюм проехал прямо по салатам и соусам. «Я похож на сутенера?» — спросил я его, глядя в глаза. В этот момент вернулась Вера и застыла в дверях, увидев почти драку с несостоявшимся инвестором. «Че творишь, придурок? Отпусти меня, сукин ты сын!» «Запомни, я не держу агентство по эскорту, и ко мне за таким не смей обращаться!» Отшвырнул его от себя так, что он чуть не рухнул со стола. «Да пошел ты!» — плевал Осипов словами мне в лицо. «Никаких вложений не будет!» «Это я уже понял!» «Что происходит?» — взволнованно спросила Вера. Я перевел взгляд, полный ярости на нее, и она вжалась в стенку. «Мы уходим!» — ответил ей. Достал из кармана портмоне, вытащил купюру, которой должно было хватить на оплату нашего ужина, бросил ее на стол и двинулся прочь к двери. Взял Веру за руку и потянул к выходу. «Ты об этом пожалеешь, Тихомиров, не знал, что ты псих!» «Очень страшно!» — оскалился я и вытолкал непонимающую ничего девушку из комнаты, громко хлопнув дверью. «Игорь, что произошло?» — тихо спросила она в машине. «Такси несло нас по ночному городу домой. Ведь ты говорил, что этот контракт важен?» «Да, был важен. Он сорвался?» «Ты сама слышала». Устало вздохнул я. «Но я не понимаю», — скинула она брови. «Ради чего тогда мы старались? Что случилось, пока я выходила?» «Я не хочу сейчас об этом говорить», — довольно резко сказал я, и Вера боязливо замолчала. Отвернулась и стала смотреть в окно на пролетающие мимо огни, а я задумался. Мне бы самому понять, что это было. Всплеск ярости после слов с сексуальной подоплекой в сторону нее меня удивил самого. «Я ревную?» Еле сил хватило не съездить ему кулаком по морде. «Да, абсолютно точно, ревную». Сам не понял, когда наступил тот момент, что я стал наслаждаться рядом с ней не только одним телом, но и душой тоже. И представить себе, что она с кем-то другим, я уже не могу. Вера моя и ничья больше. И спать она будет только со мной. Повернул голову и посмотрел на нее. Молодая женщина задумчиво смотрела на ночной город. Красивая, сексуальная, она нравится мужчинам. Но неужели я испытываю уже нечто большее, чем просто желание? Похоть даже. Когда наступил тот час, когда я захотел с ней спать рядом, дарить подарки, я его упустил и сам не заметил, как подсел на этот наркотик по имени Вера. Постоянно думаю о ней. Просто не могу выкинуть из головы. Даже работать мешает. Как будто помешался на ней. Мне казалось, я уже на такое не способен. С женой было не так. То была теплая любовь, а здесь какая-то любовь-война, которая рвет меня на куски, и ее тоже. Похоже, я просчитался, и на этот раз мне не удалось остаться холодным к очередной любовнице. К Вере у меня другое отношение, особенное. Сегодня я отчетливо это понял. Я вовсе не отношусь к ней так же просто, как к женщинам после жены и до нее. Мне будет тяжело с ней расстаться. Но после моего поведения Вера не захочет оставаться добровольно. Да уж, заварил я кашу.